الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий предмет – предмет от тафсир. Что мы изучали в тафсире? Толкование Корана. Толкование Корана. Тафсир – это толкование Корана, так ведь пояснение смыслов аятов Корана. И мы начали с какой суры разъяснение? Сура Аль-Фатиха. И разобрали сколько аятов? Три или сколько? Два аята пока разобрали. Это был первый аят какой? Альхамду лилляхи раббиль аламин. И мы сказали смысл этого аята, так ведь? Второй аят. По-арабски? Ар-Рахман, не Рахман, Ар-Рахман, Ар-Рахим. Я специально вам посылаю, как правильно читать эти аяты также, чтобы вы слушали. И значит, третий аят какой? Малик Яумиддин. Что значит Малик Яумиддин? Малик Яумиддин. После слов Ар-Рахман, Ар-Рахим мы что говорим? Малик Яумиддин. Правильно? Что это значит? Что значит Малик Яумиддин? Переводят как владыка дня воздаяния. Малик Яум – это день. Один воздаяние. Что это значит? Что значит малик? Кто знает, что значит малик? Что значит владыка? Угу. То же самое хотел сказать. Передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он иногда читал «Малики яумиддин», а иногда читал Малики Яумиддин. Иногда говорил Малик, иногда говорил Малик. И так правильно. Есть ли разница между словами Малик и Малик? Есть разница? Кто значит? Что значит, если мы сказали Малик, это владыка, то есть тот, кто владеет чем-то? А что значит Малик? Кто такой Малик? Король, царь, так ведь? Малик это король или же царь? Правильно? Аллах Субханаху ва Тааля, он Малик или Малик? Аллах Субханаху ва Тааля и Малик, и Малик. Он и царь, и властелин. Он и король, он и владыка всего. Так ведь? Потому что, может быть, кто-то может быть царем, но он не владеет всем, что у него в царстве. Так ведь? Вот у него есть царство, он им управляет. Но, допустим, в его царстве есть какой-нибудь конь, какая-нибудь лошадь. Она принадлежит, владеет ею какой-то крестьянин. Может быть такое? Это не царя лошадь, это вот этого крестьянина лошадь. Он ею владеет. То есть в его царстве он не всем может владеть, так ведь? А может быть так, что человек чем-то владеет, может быть даже у него много владений. У него есть земли, у него есть дома, у него есть машины, у него есть там еще что-то. Но значит ли это, что он царь? Не всегда. Иногда царь чем-то не владеет, а иногда тот, кто чем-то владеет, не является царем, правильно? А Аллах, субханаху ва тааля, он является и царем, и владыкой. Он малик и малик. Поэтому можно читать этот аят «Малики Яумиддин», и можно сказать «Малики Яумиддин». И так правильно. Понятно? Это что значит «Малик», то есть тот, кто всем владеет. А что значит «Яум»? День. А «Яумуддин»? «Яумуддин» — это воскресенье? «Дин» — это воздаяние. Что такое воздаяние? День воздаяния – это судный день. А что такое воздаяние? Почему судный день назвали днем воздаяния? Что такое воздаяние? Дела, которые ты делал, хорошие или нехорошие дела. Если ты делал хорошие дела, то тебе воздастся за это. Чем? Благом, раем. Лучшее благо – это рай. Если ты делал плохие дела, то тебе воздастся. Что значит «воздастся»? Будет тебе ответ за это просто так не исчезнет. Если кто-то думает, что он не слушался родителей, пропускал намазы, когда родители не видят, или что-то запретное делал, где-то смотрел, если он думает, что ему за это не воздастся, что Аллах этого не знает и не будет ему за это воздаяние, он очень сильно ошибается. За каждый грех будет воздаяние, так же, как и за благие дела будет воздаяние. Тот, кто вовремя просыпался на намаз, тот, кто слушал своих родителей, тот, кто изучал таухид, изучал Коран, заучивал Коран, хадисы пророка, Аллах воздаст ему за это, воздаст. То есть ты учишь, Аллах тебе воздает. С чем воздает? Или за хорошие дела мы говорим. Раем, то есть какой-то наградой, так ведь? И вот тот день, когда за все плохие дела воздастся человеку, и за все хорошие дела также воздастся человеку, называется день воздаяния. Мафхум? То есть когда человек за свои дела увидит либо награду, либо за плохие дела увидит, придет к нему наказание. Будет воздаяние, будет джаза. Мафхум? Будет джаза. Будет ответ. Вот это называется день воздаяния. И что это за день? В какой день будет воздаяние? Яум аль-Кьяма, в судный день, так ведь? И Аллах говорит, Малики Яумиддин, властелин дня воздаяния. То есть Аллах будет владеть в этот день всем. Хорошо, это будет судный день, день воздаяния. Властелином его является Аллах, мы поняли. Аллах будет там главным. Так ведь? А дни, в которые мы сейчас живем, кто сейчас Малик? Кто владыка этих дней, в которых мы сейчас живем? Аллах владеет этими днями. Так? А почему мы говорим, что Аллах, он только Малик Яумиддин? Если он Малик Аль-Айям Куллиха? Потому что в этом мире кто-то думает, что может быть он чем-то владеет, что может быть ему что-то принадлежат. Были люди, которые говорили, эти реки текут из-под моих ног, как фираон. Говорили, «Ана роббукум аль-а'ля», говорил он, «Я ваш великий Господь», говорил. Он думал, что он владыка всего. На этом свете некоторые люди так думают. Однако, как бы думают, что они являются Малик, владыками. Однако в судный день смогут они это сказать? Нет, в судный день все станет ясно. Никто уже не сможет что показать. Они сейчас здесь так говорят, почему? Из-за своего высокомерия, из-за своей надменности, из-за своей гордости. Они говорят, вот смотрите, это я делаю, это мне принадлежит, я владею всем этим, говорят они гордо. В судный день сможет он так сказать? Не сможет. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, как об этом он говорит в Коране, и как об этом пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что в судный день не будет тех... То есть на этом свете кто-то может ложно заявлять о том, что он владыка всего. Лгать, врать, обманывать. Ложно заявлять об этом. Но в судный день он даже ложно не сможет об этом заявить. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, что... Скажет, где те высокомерные, где те гордецы? Скажет, я сегодня владыка. Где все те, кто говорил, что он чем-то владеет и так далее? Где вот эти все высокомерные люди? Скажет, лиманиль мульку льем. Аллах спросит у людей, а кому принадлежит сегодня власть? Скажет, в чьих руках власть сегодня, в судный день? О, те, кто говорили, что... Вы владеете тем-то и тем-то, и реки текут из-под ваших ног, и вы можете всем управлять. Аллах скажет, а кому принадлежит власть сегодня? И все скажут, лилляхиль вахидиль кахар. Аллаху единому. Аллаху единому всепобеждающему. Никто не сможет это оспорить. И так как в тот день никто даже ложно не сможет это оспорить, Аллах подчеркивает и говорит, Аллах Малики Яумиддин, то есть абсолютный владыка судна, что дня воздаяния. В день воздаяния, в день расчета, Аллах никто не сможет оспорить его владычество. Аллах говорит, кулилля, поэтому что? Мы уже на этом свете должны это признать. И мы говорим, а как повелел Аллах, кулилля гумма малик аль-мульк. О Аллах, ты владыка всех владык. ты царь царей. Кулилляхумма маликаль мульк. Мы говорим, о Аллах, ты маликаль мульк. Ты владеешь всем. Тутиль мулька манташа. И даруешь эту власть, кому ты пожелаешь. Если что-то есть из даров, то это Аллах даровал. Ватанзиуль мулька ми манташа. И забираешь эту власть, у кого пожелаешь. Ватуизу манташа, ватузиллю манташа. Кого хочешь, возвеличиваешь, придаешь ему уважение. Кого хочешь, унижаешь и принижаешь. Кого пожелаешь, бьядик аль-хайр, только в твоих руках все благо. Мы говорим, ва иннака аля кулли шайин кадир, и ты способен на все. Ты могущественный, можешь делать все, у Аллах. Другие люди не могут, так ведь? Поэтому Аллах, малики яумиддин. Когда мы говорим и читаем этот аят, малики яумиддин, что это значит? Властелин дня воздаяния. День воздаяния — это судный день. И Аллах властелин, Он всем будет владеть в этот день абсолютно. И Он же и царь в этот день. Так ведь? Он и малик, и малик. Малик яумиддин. Это понятно? Как переводится малик яумиддин? Владыка дня воздаяния. Владыка судного дня. Царь в день суда, значит, он будет. Это ясно? Тайб. На прошлом уроке мы с вами взяли вопрос... Когда ниспосылался Коран? Когда ниспосылался Коран? Когда Коран снизошел? Помнишь, Абдулла? В какой месяц? Шабан? Шаваль? Когда Коран? Какой месяц уразу держишь ты? В ночь Кадр, в ночь могущества, Лейлятуль Кадр, месяц Рамадан. Аллах ниспослал Коран куда? Бейтуль-Изза. Бейтуль-Изза. На первое небо. На первое небо, на небо земли. И уже потом оттуда аят за аятом ниспослал Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Так? Так, следующий вопрос, который мы должны знать, связанный с Кораном. Ман хуа ллази джама' аль-Кур'ан аль-Карим фи мусхаф вахид. Мы сказали, Коран, потом ниспосылался аят, какое-то происшествие произошло, Аллах ниспослал аяты. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, задали какой-то вопрос, Аллах ответил ему на этот вопрос и ниспослал ему откровение. Так же? Но это же не за один день все было, это было на протяжении скольки лет? 23 лет. Это было на протяжении 23 лет ниспосылался Коран. А кто вот эти все аяты, которые ниспосылались, взял и собрал в одну книгу. У нас же Коран сейчас не по листочкам, у нас же Коран вот в одном мусхафе. Так ведь? Значит, был кто-то, кто все эти аяты собрали и записали в один мусхаф. Все эти аяты собрали и сделали как одну книгу, которую мы можем купить, которую дарят, которую мы читаем, заучиваем, изучаем таджвид. Так ведь? Кто это сделал? Как вы думаете? Аллах, Он взял в одну книгу и записал все это, собрал листочки. Люди. Какие люди? Шейх Аль-Альбани? А кто? Ученые. Генри Форд? Ученые. Ученые какого периода времени? Я вот поэтому сказал, а шейх Аль-Альбани? Современные ученые? Шейх Абдуль-Мусин Аль-Аббад? Или, может быть, мусхаф уже до него был собран? А? Сподвижники. В период сподвижников уже сподвижники собрали это все в одну книгу, в один мусхаф собрали. А кто именно? Кто из сподвижников? Я могу вам подсказать, что это был один из праведных халифов. Праведных халифов. Аль-Хуляфа ур-Рашидун. Сколько было? Четыре. Четыре праведных халифа были. Абу-Бакр ас-Сиддик, Умар аль-Фарук. Дальше. Усман, ибн Аффан, Зуннурайн и Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анхум, аджмаин. Кто же из них это сделал? Вариант Абу Бакр. Еще варианты есть? Вариант А, Абу Бакр. Вариант Б, Али. Вариант С, Усман. Вариант Д, Умар остается. И какой же правильный? А, Б, С или Д? 50 на 50. Это не Али и не Абу Бакр. Усман. Али. Умар или Усман? Возьмешь помощь? Тимур. А Умар или Усман? Усман. Тот, кто собрал мусхов, все эти аяты в одну книгу записали, в одну книгу собрали. И вот то, что у нас сейчас есть, поэтому этот мусхов, вот эти мусхафы, которые их называют мусхов Усмана. Мусхов, потому что он тот первый собрал. Поэтому если вас спросят, «Ман хуа ллази джама аль-Кур'ан аль-Карим фи мусхафин вахид?» Кто тот? «Ман хуа ллази джама аль-Кур'ан аль-Карим фи мусхафин вахид?» Что мы скажем? «Джама'аху Усман». Скажем, «Аллази джама аль-Кур'ан аль-Карим фи мусхафин вахид хуа ссахабий аль-Джалил». Это был сподвижник, мы сказали, не современный ученый. Нет, ас-сахаби аль-Джалиль, салису аль-хуляфа ар-Рашидин. Третий, мы сказали, Абу Бакр, Умар, Усман. Третий, значит, из праведных халифов, из четырех. Третий праведный халиф, Зуннурен Усман бну Аффан, рады Аллаху анху. Он тот, кто это сделал. Мафхум, запомнили? На следующем уроке не будете говорить? Абу Бакр, Умар, Али. Кто это был, Азиза? Усман или Абу Бакр? Усман, ахсанте, это был Усман. Запомнил? Усман ибн? Усман ибн Саддик? Усман ибн Аби Талиб? Усман ибн Аффан. Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху. Мафхум? Запомнили этот вопрос? На следующий урок будем спрашивать. Субханак Аллахумма бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.